взяла ее под руку и увела. Потом они зашли к старикам Лямкиным, взяли у них эмалированную кастрюлю на 10 литров и принесли Клюевой воды. Она уже сидела на стуле и, сморщившись, поглаживала подмышки. Все-таки, видимо, долго висела на костылях. Увидев кастрюлю, она фыркнула и отвернулась. «Сдуру еще выльет», — сказала Светлана. «Не выльет», — успокоила медсестра. «Вам куда? Давайте мы вас подвезем». А дома пахло пирогами, и на шее у Нянила Александровны красовалась камея. С Клюевой их ждали к обеду. Вечером у Игоря было всего два урока. Отправились гулять. «Я всегда это знал», — говорил Игорь. «Дарить легче, чем принимать подарки. Я всегда чувствую себя прескверно, когда получаю что-то ни за что. Например, за то, что я на год стал старше. Или за то, что меня кто-то любит. Может, это от того, что я побаиваюсь? Вдруг не сумею расплатиться?» «Но подарок не долг». «Не знаю. Он не долг в житейском смысле, взял, верни. Но он больше долга. А я люблю получать подарки и никогда не испытывала от этого никаких неудобств. Прекрасно, но ведь я о себе. И так как я обыкновенный человек, значит, могу допустить, что мои ощущения не уникальны, что есть и другие, думающие не так, как ты. Это ты о Клюевой и о ней? Ты удивительная, я тебя очень люблю. Но человеческий род тебе не кажется разнообразным, да? Ты думаешь, что все немного похожи на тебя?» «Безусловно, слегка похожи». «Все очень, очень разные, Светочка. И это признается даже теоретически. А на практике действует одна мерка — эдакий ГОСТовский уровень. По нему ты и повела бы к себе Клюеву. Нормальный ГОСТовский порыв. А твоя больная оказалась выше этой мерки или ниже, это не важно. Мерка — хороший стандарт только при неживом материале». «Потому что неживой материал не умеет орать дурным голосом?» «Слава Богу, если у человека есть возможность заорать, когда его подранивают под шнурочек. Но ведь подравнивают, балда ты такая, ради него же, твоего разлюбезного человека. Ты берешь на себя смелость утверждать, что знаешь, что ему надо, человеку. А между прочим, твои родители меня поняли. Мама надела камею, а папа галстук. А я делал начинку для пирога. Мы все тебя поняли. Остается только понять Клюеву. Могу познакомить. Понять, чтобы не обижаться на нее. И это нужно тебе, а не мне. Очень надо. Видел бы ты, как она висела на костылях. Неловко, больно, но внушительно. Так тебе и надо. Ты не волнуйся, больше я таких глупостей не натворю». «Поживем, увидим», — сказал Игорь. «Пойдешь завтра ко мне на урок? У меня Островский. И я собираюсь сделать одну штуку — защищать кабаниху. И знаешь, от кого? От Катерины. Ты не представляешь себе, как любопытно при этом выстраивается материал». «Бедные паровозники, совсем ты их вывихнешь мозги». Но для себя Светлана решила, пойдет. Как это ему удастся защитить злобную могучую кабаниху? Успеть бы только. Надо ведь в магазин для Клюевой заскочить, когда будет ходить по вызовам. Отнесет все это медсестра. Но ведь еще проблема — деньги. Сколько их у Клюевой, чтобы она могла сразу их отдать? Иначе ведь не возьмет продукты. А сейчас вот валенки для Аси надо занести. В редакционный лифт Светка вошла с красивым парнем. Он щурил на нее глаза, улыбался. Типичный современный пижон. Кожан ниже колен, какая-то хитрая шапчонка, локоны до плеч. Пропустил ее вперед, придержал дверцу, улыбнулся на прощание. Все по высшему разряду. Светлана тоже улыбнулась пижону и пошла по коридору, неся перед собой валенки, с мыслью, что не все в ее женской доле потеряно. Аси не было, она где-то там оформляла командировку. Две стильные девицы в ее комнате дымили и вели светскую беседу. Светлана положила валенки на стол и решила, что надо ждать не больше 15 минут, чтобы, не торопясь, добраться до работы. Ей хотелось сегодня не торопиться. «У нее такое модельянистое асимметричное лицо, «Но этим оно и интересно», — сообщила подруге одна из девиц. «Просто уродина», — сказала другая. «Он женился на ней потому, что она дочь министра, а дочь министра вполне может позволить себе иметь асимметричное лицо и даже три ноги».